Отправляйся на концерт и будь моими глазами, ушами и всеми остальными чувствами. Не пропусти ни одной подробности. Меня не интересует, чем этот тип занимался до сегодняшнего дня. А если он породил вместе с Бетховеном какого-нибудь ублюдка, мы сокрушим его, его покровителя Хесуса Мараньона». Даниэль молчал и с отсутствующим видом глядел в просторные окна за спиной у Дурана. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. Просто вспомнил, что некоторые эрудиты утверждают, будто бы где-то в Европе хранится полная рукопись 10-й симфонии Бетховена, ждущая своего часа». Дуран воздержался от комментариев. Он просто улыбнулся, фальшиво и лицемерно, как умеют только очень изворотливые и развращенные политики, которым явно есть что скрывать. Глава четвертая. В тот же день самолет Air France, вылетевший из аэропорта Париж-Орли, доставил в аэропорт Мадрид-Барахас князя Луи Пьера Туссена Баптиста Бонапарта, наследника французского престола и потомка Наполеона Бонапарта. 55-летний князь, маленький, нервный, как и его прославленный предок, на самом деле был прапраправнуком младшего брата Наполеона Жерома, который между 1807 и 1813 годом был королем Вестфалии, созданного императором марионеточного государства на северо-западе Германии. Луи Пьер путешествовал в компании своей супруги и был приглашен фондом друзей Наполеона, расположенным неподалеку от французского консульства, чтобы прочесть доклад о своем выдающемся предке. Доклад назывался «Маленький капрал» по одному из прозвищ Бонапарта. Понимая, что возможность занять французский трон не более чем химера, его страна давно была республикой, к тому же на трон претендовали орлеанисты и бурбоны. Князь умерил свою жажду власти и занялся местной политикой. В столице Корсики Аячо, на родине семьи Бонапарт, Луи Пьер был знаменитостью и на ближайших выборах мог стать мэром, набравшим самое большое число голосов за всю беспокойную историю острова. В настоящее время основным источником доходов князя была деятельность, связанная с его великим предком, вокруг которого по-прежнему кипели страсти. Семинары, лекции, за которые князь брал не меньше 6000 евро, и, разумеется, книги о Наполеоне. Одна из них — «Ад на святой Елене». В течение нескольких недель входила в список бестселлеров, публикуемый «Фигаро Литерар». И хотя ни князь, ни его супруга не были заядлыми меломанами, оба намеревались использовать пребывание в Испании, чтобы по приглашению своей близкой подруги Софи Лучани, дочери Рональда Томаса от первого брака, завтра посетить единственный концерт для горстки избранных, которым ее отец будет дирижировать в доме Хесуса Мараньона. Пройдя таможенный контроль и взяв багаж, Луи и Пьер с супругой увидели, что фонд прислал за ними человека, державшего в руках табличку с надписью «Г. Бонапарт». Княжеская черта помахала ему, и мужчина поспешил к ним, чтобы помочь с чемоданами. «Хорошо долетели?» «Хорошо, если не считать опоздания», — ответил князь. «Едем в гостиницу?» «Боюсь, из-за задержки самолета нам придется ехать прямо в фонд», — ответил встречающий, толкая тележку с багажом. «Черт!» — выругалась княгиня. «Сначала я должна хотя бы принять душ. К тому же я хочу увидеться с Софи». «Сделаем так», — предложил князь. «Доставьте мою супругу в гостиницу, а после отвезите меня прямо в актовый зал. В сущности, жена знает мой доклад наизусть». 3 часа спустя, когда доклад князя Бонапарта подходил к концу, председатель попросил присутствующих задать вопросы. В отличие от того, что обычно происходит на подобных мероприятиях, публика повела себя активно. Один юноша спросил: «Вы только что сказали, что на святой Елене император наверняка был отравлен. У вас есть доказательства?» «Если вы имеете в виду улики, которые можно предъявить суду, у меня их нет», — ответил докладчик. «Не забывайте, что мой предок умер в 1821 году, а проба марша...»